Глава 18. Соня. Пятичасовая пытка Айдаровым наконец-то подходит к концу. Подхватываюсь первой, сгребаю папки и вылетаю из конференц-зала. Выбираю самый дальний угол и звоню няне. Разговор с Полиной Львовной немного успокаивает. Няня докладывает, что Маечка сегодня ела, сколько гуляла, сколько длился дневной сон. Я обещаю, что скоро приеду и выхожу из укрытия. Надо отыскать свое руководство, быстро попрощаться и ехать домой. Полина Львовна часто готовит ужин, мы так с ней договорились. Мне останется только покормить дочку, и дальше весь вечер принадлежит нам двоим. Я давно перестроилась на рацион своего ребенка, и меня он устраивает. На выходных я готовлю сама или заказываю доставку. Мой заработок и деньги, оставленные Айдаровым, позволяют на таком не экономить. Вижу высокую фигуру Гендира, рядом Олесю и стремляюсь к ним. «Какой до свидания, София!» Сбрасывает меня с небес на землю Каменецкий. «Даже не думай. У нас сейчас неофициальная часть. Мы все едем в ресторан. Обязательно для всех, и ты не исключение». «Но, Глеб Дмитриевич, я...» «Никаких я!» Он разворачивается и перехватывает выходящих из конференц-зала будущих партнеров. «Видела?» Свистяще шепчет Олеся, чуть заметно кивая в сторону Рустама, который как раз развернулся к нам всем своим широким торсом. «Вот это мужчина! Я просто в ахере!» «Видела», — согласно киваю. «Мой бывший муж действительно выглядит впечатляюще. Вот только поход в ресторан на сегодняшний вечер никак не входил в мои планы. Можно было попытаться разжалобить Каменецкого и уговорить его отпустить меня домой. Ну, в самом деле, какой с меня толк в ресторане, где я проторчу бесполезным безголосым изваянием? Но нужный момент я уже упустила. Сейчас что-то говорить о ребенке уже просто опасно. Конечно, при желании Рустам без труда узнает, что у меня есть дочь. Но я надеюсь, что такого желания у него не возникнет. А провоцировать самой даже не подумаю. «Олеся Александровна, можно я для вида посижу, а потом уеду? Прошу руководительницу». «Хорошо», — милостиво кивает Таня, сводя глаз с Рустама. «Помелькай немного перед Каменецким, а через час можешь уезжать». Но не все происходит так, как хочется. В ресторане, когда я забираюсь за самый дальний столик, меня неожиданно манит к себе Каменецкий. «София, ты будешь сидеть с нами. Рустама Усмановича очень заинтересовало твое выступление, и мне удобнее, что ты будешь у нас с Олесей под рукой». В последний момент прикусываю язык, чтобы не вспомнить о дочери. Айдаров стоит спиной в нескольких шагах, но в достаточной близости, чтобы слышать наш разговор. «Хорошо, Глеб Дмитриевич. Я только позвоню и скажу, что задерживаюсь. Я не рассчитывала сегодня на ресторан». Голова Айдарова непроизвольно дергается, он разворачивается в полоборота и в до боли знакомом жесте проводит рукой по затылку. Каменецкий кивает, и я отправляюсь в женский туалет. Набираю няню и слезно умоляю сегодня остаться на вечер. Обещаю двойной тариф, но Полина Львовна и так соглашается. «Простите, я не предполагала, что мне тоже придется ехать в ресторан», — бормочу в трубку. «Я постараюсь вернуться при первой удобной возможности». Возвращаюсь в зал ресторана, подхожу к столику, и меня окатывает ведром ледяной воды. Каменецкий сидит за столиком напротив Рустама, рядом с ним исполнительный директор и юрист. С одной стороны, от Айдарова расположилась Славина, к слову, у нее уже три пуговицы на блузке расстегнуты. И, судя по всему, это зрелище оказалось удачным, потому что Рустам что-то говорит ей с улыбкой. Но с другой стороны, от него стул пустой, и больше свободных мест нет. Внезапно Айдаров поднимается, оборвав Олесю на полуслове, берет за спинку свободный стул и отодвигает, а затем поднимает на меня глаза. И у меня с оглушительным треском коротит вся система защиты. Он всегда так делал, когда мы шли куда-то вместе. А ходили мы часто, Рустам Айдаров любил выгулять свое послушное домашнее приложение. Вот так же выдвигал стул, ждал, пока я сяду, и пододвигал ближе к столу. Обязательно наклонялся и целовал в шею. Или в висок, или в макушку. И дома он так делал, хотя нас никто не видел. Конечно, если мы не ели, сидя в обнимку на диване. Но это больше относилось к первому году совместной жизни. Я избегаю смотреть ему в глаза. Бормочу бестолковые слова благодарности и так трясусь, что намертво вцепляюсь в стул. Вот будет цирк, если я сяду мимо стула. Но Айдаров с безукоризненной сдержанностью дожидается, пока я усядусь, пододвигает меня ближе к столу и садится рядом. Я называла пыткой 5 часов переговоров, когда вынуждена была смотреть на него по диагонали через всю длину стола? Нет, я просто не понимала, что такое настоящая пытка. Это когда мужское бедро, обтянутое дорогой костюмной тканью, находится в нескольких сантиметрах от моего. И кажется, что там уже выжженная дыра, потому что я даже на расстоянии чувствую его тепло. А когда мы с Рустамом случайно касаемся локтями, готова поклясться, что вижу струящийся над столом дымок. «Вы ничего не едите, София?» Слышу возле уха хриплый голос и чуть не роняю из рук нож. Только сейчас понимаю, что передо мной стоит нетронутая тарелка с салатом, а я бездумно перемешиваю игольчатые листья с заправкой из пармезана. «Да, сегодня Сонечка что-то без аппетита», — с видимым сочувствием поддерживает его Глеб Дмитриевич. «Как будто я каждый день на его глазах съедаю не меньше ведра». «Вам не нравится салат? Заказать что-то другое? Может, креветки?» — спрашивает Айдаров. «У меня немеют кончики пальцев. Раньше я обожала креветки, а во время беременности так их объелась, что до сих пор не могу выносить даже одного их вида». Но зачем бывший муж демонстрирует такое внимание? Какое ему вообще дело до моей тарелки? «Оставьте мою сотрудницу в покое, Рустам Усманович», — вмешивается Славина. «Лучше поделитесь вашими планами на завтра. Вы завтра еще будете в городе?» «Да, я хотел бы осмотреть помещение, где вы планируете установить оборудование», — отвечает Рустам, а я через силу начинаю жевать свои салатные листья. Аппетита ноль. Вкуса не чувствую вообще, хотя этот салат я люблю. Но лучше глотать безвкусную еду, чем привлекать внимание бывшего мужа. К счастью, разговор вновь перетекает в нужное русло совместного бизнеса. Но у меня появляется новая проблема. Ноги Айдарова. Как минимум одна из них. Левая. Почему-то она все время оказывается под столом возле моей. Брючная ткань цепляет мои щиколотки. Я вздрагиваю, будто через меня пропускают электрический ток. Отодвигаю ногу как можно дальше, но я и так уже рискую выставить их прямо в проход. «Перебирайтесь к нам, Рустам Усманович!» Тем временем Олеся заливается соловьем. «Ну, в самом деле, туда-сюда мотаться вам будет накладно. А у нас хорошо, и цены на квартиры не то что в столице». «Олеся права», — поддерживает ее Каменецкий. «В любом случае, в первое время ваше присутствие будет более чем желательным». «Семью тоже перевозите», — не унимается Славина. «Я чуть не давлюсь салатом». «Жену, ребенка». «Я не женат», — отвечает Рустам, при этом поворачивается и смотрит на меня. Локон, выбившийся из прически, падает на лицо, и мне страшно, что сейчас он вспыхнет, как фитиль. Так горят мои щеки. «Почему я так реагирую?» Мне должно быть совсем, полностью, абсолютно наплевать, женат Рустам или нет. «Правда?» Олеська даже не пытается скрыть торжествующие нотки. «А я слышала...» «У меня есть сын», — опережает ее Айдаров. «Но он живет со своей матерью, а я разведен». Я пытаюсь успокоить сердце, скачущее по грудной клетке, как теннисный мячик. Айдаров не стал уточнять, что развелся он совсем с другой женой, не с матерью его сына. Со мной. Или они были женаты и развелись. Боже, зачем я вообще об этом думаю? Мне же все равно. Все равно, все равно, все равно, все равно, что Рустам не женат на Лизе. Все равно, что они вместе не засыпают и не просыпаются. Что она не готовит ему завтраки, а он не вламывается к ней в ванную, когда Лиза собирается принять душ. Что мне дает это знание? Это что-то для меня меняет? Ничего. Абсолютно. К тому же, что мешает Рустаму периодически спать с Лизой? Тоже ничего. Я так старательно дистанцировалась от всего, что касалось моего бывшего мужа и его новой семьи или любовниц. Ведь я все это могла при желании узнать у Демида. Достаточно было набрать его номер. Нет, мы не стали с Ольшанским задушевными подружками, но уверена, что молчать бы он не стал. Я специально держалась, потому что ни меня, ни дочери это все не касается». «Только не говорите, что вы не в отношениях», — всплескивает руками Славина. «Мы же вас просто не выпустим из города». Мне не видно лица Рустама, но почему-то уверена, что он не улыбается. Он вообще всегда терпеть не мог такие прозрачные намеки и считал их пошлыми. Хотя все это по его словам. Девушек типа Лизы он тоже называл исключительно неприличными словами. А теперь она мать его сына. Наследника. «Сын — это отлично», — замечает наш юрист Мишин. «У меня две дочки. Мы с женой хотим пацана, но боимся рисковать. А у меня наоборот, парни, я считаю, нам двоих с головой», — поддерживает разговор Каменецкий, а я нахожусь на грани обморока. Сейчас очередь дойдет до меня, потому что остальные у нас бездетные. И от моей тайны останется пшик. Я, конечно, могу попросить Демида сыграть роль нашего блудного папаши, но уверена, что он меня пошлет. Даже заранее могу сказать, какими фразами. Как бы я ни относилась к Ольшанскому, к детям у него особое отношение. Поэтому у него их нет. Да и, как я уже говорила, придумывать сказки относительно отца Майи можно ровно до того момента, как Рустам ее увидит. «Так что, Рустам Османович, переезжаете к нам? Кстати, недалеко от нашего офиса дом построили. Квартиры все просторные, вот увидите. Вы не захотите уезжать?» «Зачем квартира? Лучше дом за городом. Я могу посоветовать хороший закрытый поселок. Инфраструктура отдельная, охрана сразу на въезде. Сосны, река. Просто сказка, а не поселок». Поддерживает Олесю Каменецкий, я на время выдыхаю. О детях забыли. Разговор перетекает в более безопасное русло. «Насколько мне еще так будет вести?» «Извините, мне нужно выйти». Бормочу, выбираясь из-за стола. Иду в дамскую комнату и долго держу руки под прохладной водой. Смотрю на закручивающуюся воронку и исчезающие в сливном отверстии ручейки. Если бы можно было так же незаметно слиться, чтобы меня больше никто не видел. В зал возвращаться не спешу. Выхожу на террасу. Подхожу к ограждению, опираясь на перила. Вдыхаю теплый воздух, пахнущий жасмином. Вокруг террасы его целые заросли. Может отправить Славиной СМС, что я себя плохо чувствую, но неудобно не попрощаться с Каменецким. Надо все же вернуться в зал, поблагодарить всех за приятный вечер и тогда уже сбегать. В принципе, полтора часа моего присутствия вполне достаточно. Разворачиваюсь и утыкаюсь в широкую грудь, обтянутую белой рубашкой. Голову кружит дорогой мужской парфюм, смешанный с хорошо знакомым и все еще будоражащим запахом моего бывшего мужа. Его кожа всегда так пахла. «Здравствуй ближе, Соня», — добивает негромкое, и я покачиваюсь, теряя равновесие.